Глава вторая. Поглотитель энергии. Исчезающий мир, грозовой фронт, корабль поглотителей. В глубине капитанской каюты стоял Аарон Лейк, высокий, с угольно-черной, почти синей блестящей кожей, человекоподобный предок грозовых поглотителей, питающихся витающей в воздухе статической и даже так называемой лучевой энергией, когда светило показывалось сквозь смог умирающей планеты. Черная дыра из соседней системы, образованная взрывом сверхновой, постепенно приближалась и к их планете, дестабилизируя все вокруг, и, в частности, гравитационные силы, заставляющие вращаться Сторн-5 вокруг праматери Бетельгейзе, звезды, не имеющей названия. Взор молочно-белых зрачков Аарона был устремлен к кораблям, треугольным, черным, в серых разводах, а точнее летающим кускам металла его преследователей. Таким же поглотителем, как и он сам, один из немногих выживших во время случившегося катаклизма. Многие из их расы умерли еще во время взрыва сверхновой из-за волнового выброса энергетических частиц разностного потенциала. Ему самому чудом удалось выжить, потому как в этот день он спустился из смога в шахты ради починки своего корабля. Захватчики чужого имущества, вынужденные паразитировать на остатках цивилизации, были уже близко, когда Аарон наконец решился запустить их к себе в отсеки и там вначале разделить, а затем уничтожить по одному. Экстренный план, разработанный в считанные мгновения из-за прилива адреналина, показался бы идеальным, если бы не одно «но». Стоило ему протянуть руку к кнопке на пульте управления космическим кораблем, снующим в плотных слоях атмосферы, как его ладонь исчезла, а затем и вся рука целиком. Посмотрев вниз, Лейк чуть не взвыл от ужаса, потому что не увидел ровным счетом ничего, кроме металлической сетки пола. «Что?» — вскричал он, прежде чем его сознание помутилось, и Аарон отключился. Ему показалось, будто он долго куда-то падал, пока, наконец, под ногами, ребрами и вообще подо всем телом не почувствовалась твердая поверхность. Горный хребет Якату, город Сойн, главный зал дома Эдени, Аарон Лейк. «Яту Ахакуни!» — вскричал кто-то, заставляя удивленно открыть глаза. Молоденькая, странная на вид особь с белоснежной кожей и довольно красивыми чертами лица, если не считать голубых глаз, смотрела на меня, изумленно приоткрыв рот. «Мия!» — завопил еще кто-то. Резкий, тоненький голосок резанул слух. Точнее, два резких голоса двух других странных особей. Один из них — на вид очень взрослый самец с морщинистой кожей. Другая визуально походила на первую глазами и чертами лица, а еще тряпками, в которой была замотана. Что-то мне подсказывало, что вторая, которая постарше, принадлежала к женскому полу. Возможно, схожее строение тела с нашими женщинами? «Яту Ахакуни!» — повторила первая молодая особь, досадливо сморщившись. «Так, это никуда не годится. Я решил встать и оглядеться. Возможно, меня просто вырубили или я умер, потому как ни одна из окружающих вещей не напоминала мою планету или даже корабль. Да, вообще не ясно, что происходит. И почему здесь пол каменный?» Я поднял взгляд. «А там стекла в потолке помещения. Но главное, сквозь них виднелось лазурное небо. И ни облачка, ни смога. Я точно умер».